Глава 18. Все налаживается. Встав пораньше, Элизабет отправилась на конюшню. Роберт уже седлал лошадей, весело насвистывая песенку. Мальчик чувствовал себя совершенно счастливым. Он вкладывал всю душу в лошадей, и они отвечали ему любовью. «Я радуюсь каждому дню», — признался он Элизабет. «У меня никогда не было домашних животных, а лошадь я не мог завести». Уильям с Ритой попали в самую точку. Представляешь, вместо того, чтобы вкатить выговор, они преподнесли мне подарок. Общение с лошадьми отучило меня задираться быстрее, чем любое наказание. «Да, счастливый человек не может быть злым», — мудро заключила Элизабет. «Со мной та же история. Я больше не хочу злиться. Вот так заклятые враги становятся друзьями». Роберт смеялся и запрыгнул в седло. Издав тихое ржание, лошадка весело тряхнула головой, чувствуя, что ей предстоит приятная прогулка. Проследовав по травянистой тропинке, дети пустились вскачь. Оба они имели большой опыт верховой езды, поэтому не боялись нестись галопом, громко перекрикиваясь. «Роберт, ты должен покатать Кэтлин Питерс, чтобы она нагуляла себе красные щечки!» «Кэтлин? Да я ее терпеть не могу!» — ответил Роберт. — Неужели ты собираешься с ней дружить? — Конечно! — крикнула Элизабет. — Вот я имела зуб на тебя, а теперь мы дружим. Так же и с Кэтлин. Ведь дело не только в ней, но и в моем собственном характере. Ты поможешь нам подружиться? — Ладно. Я знаю, что она неплохо держится в седле. Но только ты тоже приходи. Уж больно она занудная. Это с тобой не соскучишься. «А что ты натворила в прошлой четверти?» «Ой, не надо о грустном!» Элизабет натянула поводья, останавливая лошадь, и спрыгнула на землю. «Я вернулась в Уайтлиф с твердым намерением стать положительной во всех отношениях. Но меня все равно заносит. Вот поэтому я никогда не стану старостой». «Я бы тоже хотел стать старостой», — сказал Роберт. «Все тебя уважают, и ты восседаешь за круглым столом, как большой человек. Но нам не выпадет такая честь. Мы же вредные!» И оба весело расхохотались. Их лица раскраснелись на холодном ветру, глаза горели. Именно такими они и вошли в столовую. Элизабет улыбнулась Кэтлин. Та немного нервничала. Но разговор с Ритой и Уильямом придал ей сил. «Вы что, на лошадях катались?» — спросила Кэтлин, подвинув к Элизабет тарелку с тостами. «Вы смахиваете на вождей краснокожих!» Элизабет расхохоталась. «Да, было здорово!» — сказала она. «Завтра вставай пораньше и присоединяйся к нам!» «Да, Кэтлин!» — поддакнул Роберт. «Ты ведь хорошо держишься в седле!» «Ух, покатаемся!» Кэтлин зарделась от удовольствия и улыбнулась. На щечке ее заиграла милая ямочка. «Спасибо, ребята, я с удовольствием!» — сказала девочка. «А как там Бесс? Хорошая лошадка!» «Надо же, как мы с тобой совпали!» — удивился Роберт. «Я тоже обожаю Бесс, она очень трогательная. Вчера нам пришлось поволноваться из-за ее раненой ноги, но все обошлось». И Роберт начал рассказывать Кэтлин про Бесс и капитана. Девочка с интересом слушала его. Первый раз в жизни она не перебивала и не переводила разговор на себя, тихо радуясь, что в тоне Роберта нет и тени презрения, а одна лишь благожелательность. А еще Кэтли не могла не улыбаться. Роберт очень смешно рассказывал про свою жизнь на конюшне. Еще утром она боялась, как сложатся ее отношения с Элизабет, Дженни, Джоан и Норой. Ведь они знали про все ее грешки. Но девочки даже виду не подали и обращались с ней, как с лучшей подружкой. То, что заклятые враги Роберт и Элизабет подружились, стало новостью дня в школе. «Ну ты даешь, Элизабет!» — присвистнул Кеннет. «Еще вчера вы собачились, а сегодня не разлей вода!» «Ха! Ты не знаешь, как я цапался с ней прошлой четверти!» — хмыкнул Гарри. «Я даже приколол ей на спину записку. Я вредная девчонка, берегись! Я лаю и кусаюсь, и на всех бросаюсь!» «Ух, как же ты разъярилась, Элизабет!» «Ой, и не говори!» — отмахнулась Элизабет. «Сейчас даже смешно вспомнить». После завтрака ребята подошли к доске объявлений. Кто-то прикнопил к ней синюю записку. Элизабет Аллен прошла отбор для участия в матче против команды школы Апхилл. «Ого!» — сказала Элизабет. «Это не просто замена! Меня выбрали! Здорово!» «Это будет выездной матч», — уточнил Гарри. «Покатаетесь на автобусе? Я вам даже завидую». «Ура! Ура!» Приплясывая от удовольствия, Элизабет побежала делиться радостью с девочками. «Как бы я хотела поехать и увидеть собственными глазами, как ты забиваешь голы», — сказала Джоан, взяв подругу за руку. «Надеюсь, дождь не расстроит ничьи планы». «О, это было бы ужасно!» — Элизабет тряхнула кудряшками. «Джоан, Кэтлин, поможете мне потренироваться после уроков?» Кэтлин расплылась в улыбке. Первый раз в жизни к ней обратились за помощью. «Ой, какая ты хорошенькая!» — заметила Джоан. «Девчонки, побежали скорее в класс, а то мисс Рейнджер заругается!» Кэтлин зашла в комнату за учебниками, мурлыча под нос песенку. Посмотревшись в зеркало, она увидела свое счастливое лицо и сама удивилась перемене. «Хватит обжираться конфетами, Кэтлин Питерс!» — сказала она себе. «И не будь такой жадиной! Выше нос! Улыбайся!» Отражение в зеркале улыбнулось в ответ, словно там была совсем другая девочка, а не занудная и нерасторопная Кэтлин, какой ее все привыкли видеть. После уроков подружки побежали за клюшками и столкнулись с Робертом. «Куда несетесь, ураганчики?» — смешливо поинтересовался Роберт. «Тренироваться! Хотим помочь Элизабет!» — крикнула в ответ Джоан, не убавляя шаг. «Она прошла отбор для субботнего матча против школы Апхилл. Ты что, не знал?» «Нет». На какую-то секунду Роберт изменился в лице. Ведь он надеялся вернуться в команду. «Хватит малодушничать!» — упрекнул он себя. «Это ведь не последняя игра!» «Эй, Элизабет, мои поздравления!» — крикнул он вслед девочкам и отправился дальше по своим делам. «Какой он все-таки милый!» — заметила Элизабет. Джоан внимательно посмотрела на подругу. «Да, но ты видела его лицо?» «Нет, а что?» «Он расстроился!» Джоан загремела клюшками, выбирая нужную по своему росту. Наверняка он рассчитывал на справедливость. «Вот же!» Элизабет на секунду остановилась. «Ладно, давайте тренироваться». Сначала на воротах стояла Элизабет. Потом ее сменила Кэтлин. Но тренировка не клеилась. Из головы не шел Роберт. В прошлую субботу Элизабет уже перебежала ему дорогу, и сегодня ситуация повторялась. По всему Роберт сильно переживает. Элизабет попыталась успокоить себя тем, что в прошлый раз был дождь, и все же... Она машинально передала пас Джоан, продолжая рассуждать. «Да, но если бы дождь не пошел, это была бы вторая игра подряд. Надо посоветоваться с Норой». После обеда Элизабет нашла Нору. Как и все остальные старосты, Нора очень серьезно относилась к своим обязанностям, помогая детям решать проблемы, не затягивая до собрания. «Нора, мне кажется, в субботу должен играть Роберт, а не я», — заявила Элизабет. «Он пострадал из-за меня в прошлый раз, а сейчас-то за что? Я хочу сказать Айлин, что отказываюсь от игры в пользу Роберта». «Какая же ты молодец, Элизабет», — оживилась Нора. «Я рада, что ты поступаешь по справедливости. Этого у тебя не отнять». «Ладно, тогда я побежала». И Элизабет поторопилась к Айлин, все время повторяя про себя. «Только бы не передумать, только бы не передумать!» Ей ведь тоже хотелось проявить себя в спорте. Но Роберт сейчас важнее. Вот он удивится, когда узнает.